Постановлением Государственного комитета обороны от 3 августа 1942 года при военном совете Северо-Кавказского фронта создается Южный штаб партизанского движения. Начальником его ГКО назначают Хаджи Умара Джиоровича. В состав штаба вошли секретарь Краснодарского крайкома партии Селезнев и секретарь Крымского обкома партии Булатов. При штабе создается партизанская школа, в которой готовили кадры с учетом опыта гражданской войны в Испании. В преподавательской работе привлечены и испанские боевики. После 3 месяцев работы в ЮШПД Мамсуров отозван в Москву на должность помощника начальника Центрального штаба партизанского движения и начальника разведки штаба. Бог диверсии Илья Старинов, воевавший вместе с Хаджи Умаром в Испании и встретившийся с ним в этом штабе, писал: «На Мамсурове лежала огромная ответственность за правильность сведений о противнике, исходящих от ЦШПД. Сведения от партизан, пусть отрывочные и нерегулярные, поступали, но любые разведывательные сведения требуют перепроверки и подтверждений, причем своевременных. Получить же проверенные подтвержденные данные при тогдашнем состоянии связи было крайне трудно». Недолго прослужил Мамсуров и в ГРУ, где находился на посту заместителя начальника 2-го управления. Уже в марте 1943 года он снова по личной просьбе отправили на фронт и назначен на Юго-Западный фронт командиром 2-й гвардейской крымской кавалерийской дивизии, который командовал до августа 1946-го. В начале октября 1943 года в составе 1-го Украинского фронта Мамсуров со своей дивизией форсировал Днепр севернее Киева. Прорвав оборону немцев, дивизия захватила и расширила плацдарм для войск 60-й армии, затем в составе 1-го конно-гвардейского корпуса участвовала в боях за освобождение Киева.